Глава 11. 7 ноября 1941 года. В этот день на Красной площади в Москве состоялся знаменитый парад. Боевая техника и солдаты прошли под красными знаменами и отправились сразу же на оборонительные рубежи столицы нашей Родины. А на трибуне проходящие войска встречал сам товарищ Сталин. Он собственным примером показывал, столица нашей Родины сдана не будет. В этот же день из Севастополя с мыса Херсонес открыла огонь 35-я береговая батарея. Приказ пришел днем в половине третьего, и уже в 14 часов 50 минут прозвучал первый залп. Удар был направлен в сторону хутора Мекензия, расположенного всего в 8 километрах от Севастопольской бухты, в верховьях Камышловского оврага. Там упорно оборонялись 2-й и 3-й полки морской пехоты. Закусив ленточки без козырок, черные бушлаты дорого продавали свою жизнь, бросаясь в яростные контратаки. Кроме отчаянной смелости, на стороне советской морской пехоты было еще и умение, и они вели убийственно точный огонь из винтовок и пулеметов. Коротко трещали немногочисленные пистолеты-пулеметы ППШ. Значительно рокотали дегтяри, пулеметы ДП-27 с характерной тарелкой, патронным диском наверху ствольной коробки. Черные бушлаты были неплохо вооружены и имели весьма высокую техническую подготовку, что позволяло им воевать не только с трехлинейками Мосина, но и использовать самозарядные винтовки Токарева СВТ-40. Ручные и станковые пулеметы. Огневую поддержку морским пехотинцам оказывал бронепоезд «Железняков», построенный работниками Севморзавода всего месяц назад. В октябре 1941 года он стал таким же символом обороны Севастополя, как две бронебашенные батареи особой мощности. Бронепаровоз с двумя бронеплощадками был вооружен 4 универсальными 76-миллиметровыми пушками, которые могли стрелять как по наземным целям, так и по самолетам противника. Точность огня обеспечивалась морским зенитным дальномером. Но мощи 4 пушек бронепоезда «Железняков» было явно недостаточно, чтобы остановить вал немецкой пехоты, которая накатывала на позиции советских морпехов. Требовался калибр гораздо больше полевых 3-дюймовок. Спустившись на центральный пост, Алексей задраил за собой броневую дверь. Подойдя к расстеленной на столе карте, командир батареи отметил координаты цели: 44 градуса 36 минут 59 секунд северной долготы, 33 градуса 41 минута 23 секунды восточной долготы. Дальномеристы в броневой рубке от недостроенного линейного крейсера «Измаил» определили точную дальность и направление стрельбы. Передали результаты в центральный пост. Расчеты к орудиям. Приказываю открыть огонь осколочно-фугасными снарядами. Взрыватель осколочный. Офицерам боевого управления обеспечить данные для артиллерийской стрельбы. Алексей запустил электронно-счетно-решающий блок и его дублер электромеханический вычислитель. Получены осредненные данные. Если центральный пост управления артиллерийской стрельбой был своеобразным мозгом могучей батареи, то отдельные офицеры, несомненно, могли считаться его нейронами, нервными клетками, которые обрабатывали огромные и сложные массивы информации. Осредненные данные стрельбы утверждаю. Алексей подытожил результаты напряженной умственной работы в глубине железобетонного массива артиллерийской батареи. Передать углы горизонтальной и вертикальной наводки. Есть углы наводки, переданы в артиллерийские башни. Поданные сильными руками моряков из темноты артиллерийского склада снаряды и картузы метательных зарядов к ним были уложены в карусели автоматов заряжания. Перекрывая грохот и лязг металла, пронзительно зазвенел сигнальный звонок. Лотки зарядников орудий под завывание электромоторов ушли вниз. Поднявшись снова, они уже несли стальные тупоносые чушки, по 470 килограммов каждая. С металлическим лязгом штанги досылателей вогнали их в каморы орудий. Следом за ними и метательные полузаряды, каждый из которых весил 71 килограмм. закрылись и провернулись массивные поршневые затворы. В багровой полутьме командиры орудий монстров подтвердили выполнение сложной последовательности заряжания. «Первая башня к стрельбе готова! Вторая башня к стрельбе готова!» Алексей снял с креплений массивную телефонную трубку внутренней связи и щелкнул тумблером. «По фашистской сволочи! Залпом! Огонь!» Ответом ему были глухие удары, как от небольшого землетрясения. В этом случае какие-то специальные сложные снаряды были не нужны. Применялись обычные осколочно-фугасные боеприпасы, обычные для мощнейших 12-дюймовых орудий линкорного калибра. Почти полтонны стали и взрывчатки, заключенные в каждом снаряде, производили страшный эффект выжженной земли даже при стрельбе по площадям. Мекензиевы горы тряслись от тяжелых ударов. С корнем выворачивало из земли крепкие сосны и ели, попавших под удар гитлеровцев расшвыривало и ломало, горели бронетранспортеры и грузовики, на которых перебрасывалось пополнение для наступления на советские позиции. Деревья пылали целиком жарким огнем, словно факелы. Такие же вопящие факелы бежали неизвестно куда. Мощный заградительный огонь 35-й батареи позволил хотя бы на время стабилизировать фронт, дал небольшую передышку нашим измученным в боях частям. Внезапность и неотвратимая мощь береговой бронебашенной батареи поразила гитлеровцев. Конечно, они знали о том, что на мысе Херсонес располагается береговая батарея русских, но эффект от ее удара был просто ошеломляющий. «Товарищ командир батареи, с командно-дальномерного поста докладывают, видны мощнейшие разрывы в районе Мекензиевых гор», — сообщил один из матросов в центральном посту. «Я на КДП. Никульшин за старшего». «Продолжать стрельбу», — приказал Алексей. «Есть продолжать стрельбу». Алексей вышел из центрального поста, а потом по сводчатому узкому коридору по Терне направился на основной командно-дальномерный пост. Идти было достаточно далеко, без малого полкилометра. Под ногами было скользко от стекающей по стенам влаги, дул поток воздуха, нагнетаемый вентиляторами. Фонари в металлической оплетке через равные промежутки освещали путь желтым светом. Даже тут, в глубине железобетонного и скального массива, чувствовались отголоски мощных ударов огромных 305-миллиметровых орудий. Именно поэтому оба командно-дальномерных поста, основной и запасной, размещены на приличном расстоянии от броневых орудийных башен. Алексей привычно вскарабкался по скоб-трапу наверх, в броневую рубку командно-дальномерного поста. «Смирно! Командир на КДП!» Подал положенную по уставу команду старшина дальномерщиков Федор Анисимов. «Вольно, товарищи, продолжайте вести наблюдение», — ответил Алексей. Если центральный пост управления артиллерийской стрельбой был своеобразным мозгом бронебашенной батареи, то командно-дальномерный пост ее глазами. В открытых забетонированных двориках размещались два дальномера. В конце 20-го, в начале 21-го века, во времена попаданца Алексея, более привычным способом измерения дальности являются лазерные импульсы, а также отраженные электромагнитные волны радиолокаторов. На 35-й батарее тоже перед войной была установлена радиолокационная станция. Две ажурные стальные мачты размещались на броневых рубках основного и запасного командно-дальномерных постов. Еще одна антенна могла выдвигаться как перископ подводной лодки прямо из железобетонного массива батареи. Но эти радиолокаторы первого поколения могли обнаруживать цели только на водной глади. Суша с ее сложным рельефом давала множество ложных отражений электромагнитных волн. Поэтому и использовались для определения расстояния до цели классические оптические дальномеры. Этот прибор выглядел как массивная длинная труба с объективами на концах. В центре был установлен оптический визир. Сложная система оптических призм и зеркал соединяла оба объектива. Расстояние между ними называлось базой дальномера. Зная базу дальномера, например, 10 метров, и углы, под которыми виделась цель, можно было достаточно точно определить дистанцию стрельбы до этой цели и ее текущие координаты. В общем, сплошная тригонометрия. Именно поэтому известная поговорка гласит: «Щеголь в кавалерии, умница в артиллерии, смелый на флоте, а Ванька в пехоте». По иронии судьбы, сложные оптические приборы, с помощью которых велась убийственно мощная артиллерийская стрельба по гитлеровцам, была произведена немецкой фирмой Zeiss. Они были установлены в числе другой сложной аппаратуры на 35-й батарее перед Великой Отечественной войной. Когда еще действовали соглашения о научно-техническом сотрудничестве между СССР и Германией. Политика – сложная штука и полна парадоксов. Кроме того, в рамках модернизации управления огнем батареи здесь были дополнительно установлены оптические приборы наблюдения повышенной кратности, фактически небольшие телескопы. А также еще и фотоаппараты для контроля результатов артиллерийских ударов. Алексей как раз наблюдал сейчас черные фонтаны разрывов, хорошо видимые в мощную оптику. 12-дюймовые осколочно-фугасные снаряды ложились плотно. Стрельба велась без дополнительной корректировки по площадям, накрывая хутор Маккензия. Но при таком колоссальном могуществе и фугасном действии там, в эпицентре попаданий, уже ничего живого и уцелевшего остаться просто не могло. «Правее полтора, ориентиры прежние», — уточнил Алексей. Команда дальнеметристов внесла собственную корректировку и передала более точные данные на центральный пост управления артиллерийской стрельбой, а уже оттуда офицеры скорректировали огонь обеих башен 305-мм орудий. Новый разрушительный шквал огня из стали обрушился на немецкие позиции. На немецких позициях за несколькими десятков километров творился неописуемый ад. Люди попросту исчезали, смешанные с десятками тонн земли и скального грунта, взметнувшимися зловещими черными вихрями, перемолотые и растертые вместе с камнем, деревом и металлом. Сосредоточенная техника, немецкие штурмовые орудия, полугусеничные бронетранспортеры, грузовики, ротные и полковые пушки превращались под ударами советских снарядов в обгорелые металлические лохмотья. После чудовищного обстрела местность здесь превратилась в безжизненную пустошь. Изборожденный кратерами гигантских воронок лунный пейзаж. «Задробить стрельбу!» — приказал Алексей. На часах было 16:18. «Обе башни, дробь стрельбе! Отбой!» «Расход 21 осколочно-фугасный снаряд. Состояние орудий и механизмов удовлетворительное. Потерь среди личного состава нет», — доложили из обеих броневых башен. Алексей снял массивную трубку внутренней связи и щелкнул тумблером громкой трансляции. «Товарищи, вы показали отменную выучку и нанесли огромной силы удар по врагу. Надеюсь, что и впредь наша славная 35-я бронебашенная батарея будет с такой же силой громить фашистских гадов. Служим трудовому народу!» Всего в этот день, 7 ноября 1941 года, 35-я батарея провела еще три стрельбы, выпустив по хутору Маккензия в общей сложности 46 осколочно-фугасных 12-дюймовых снарядов. Комендоры и орудийная обслуга работали с воодушевлением. Сложно передать чувство, когда у тебя есть огромная увесистая дубина, и ты можешь долбануть этой дубиной ненавистного врага, который методично обстреливает и разрушает твой родной город, убивает его жителей. Уроженцу военного Донецка 2014 года, попаданцу подполковнику Лещенко, эти чувства были очень хорошо знакомы. Военный пенсионер, ветеран Афгана, он успел повоевать в батарее 122-мм гаубиц Д-30 народного ополчения Донбасса. За относительно короткий срок он из командира орудия стал командиром батареи, а потом и артиллерийского дивизиона. После стал замом командира артполка вооруженных сил ДНР. Приходилось накрывать осколочно-фугасными снарядами позиции бандеровских карателей-националистов, вести контрбатарейную стрельбу, бить шрапнелью по наступающим частям противника. Причем отмороженные на всю голову украинские националисты летом 2014 года наступали на самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР, как и гитлеровцы летом 1941 года, чуть ли не в полный рост, под развернутыми желто-блакитными и красно-черными знаменами с трезубцем, свастикой и нацистскими волчьим крюком. Конечно же, оккупанты Донбасса рассчитывали на то, что им будут противостоять немытые шахтеры и металлурги. А вот шахтеры и металлурги умыли бандеровцев их же собственной кровью. Боги войны Донецкой Народной Республики преподали украинским националистам жестокий, но запоминающийся урок и повторили его не раз и не два. Но сейчас Алексей волею непредсказуемой судьбы очутился совершенно в другом времени. Однако и здесь были все те же враги, исповедующие культ собственной исключительности и строящие новый мировой порядок на крови и штыках. Такой враг был дончанину очень хорошо знаком. Также были знакомы и сверхмощные артиллерийские системы в городе-крепости Севастополе. Великая Отечественная война стала и его войной. Спустившись в подземный коридор Патерну, Алексей прошел во вторую, а потом и первую башню. Его встречали закопченные от стрельбы артиллеристы. Внутри броневого пространства все еще витал едкий пороховой дух. Вентиляторы нагнетателей воздуха справлялись с трудом. «Товарищи артиллеристы, краснофлотцы, сегодня мы в очередной раз ударили по врагу. Мы стерли их в порошок. Вы стерли их в порошок. Благодарю за отличную службу». Алексей не умел говорить долгие красивые речи. Он, как многие уроженцы Донбасса, привык действовать не словом, а делом. Так командир бронебашенной батареи поступил и сейчас. «Служим трудовому народу!» Гаркнули луженые глотки матросов орудийных расчетов, порядком охрипшие от пороховой гари. После стрельбы весь боевой расчет батареи оставался под защитой железобетонного подземного массива и огромных броневых башен. Немецкие батареи открыли ответный огонь, каменистая земля вздыбилась фонтанами взрывов, но разрушительная мощь 150-мм гаубиц Круппа обрушилась на пустынное место далеко впереди реального местоположения огромных двухствольных башен. Маскировка и дальность стрельбы советских орудий надежно берегли 35-ю батарею от ответного огня. Только пара 150-мм снарядов взорвалась рядом с запасным командно-дальномерным постом в 200 метрах от башен. Но мощная броня рубок линкоров класса «Измаил», которые, собственно, и были установлены в качестве КДП, была рассчитана на гораздо более серьезные удары. Осколки немецких снарядов даже не поцарапали путиловскую сталь. У гитлеровцев под Севастополем пока еще не было ничего мощнее полевой гаубичной артиллерии. Все же сухопутная артиллерия значительно уступает и калибрами, и массой залпа морским орудиям и крепостям береговой обороны. В этом и проявляется принципиальное различие между крепостной стационарной и мобильной передвижной артиллерией. Но недостаток могущества орудий гитлеровские оккупанты компенсировали авиацией. Стервятники с черными крестами на широких крыльях с характерным обратным изгибом своем пикировали на батарею, но 250-килограммовые бомбы «Юнкерсов» 87 не причинили 35-й батарее никакого вреда. К тому же у Алексея на этот раз была припасена хитрость против немецких пикировщиков. В нескольких местах на поверхности бетонного массива батареи были заложены плавающие дымовые шашки, которые входят в комплект корабельных средств. Поскольку береговая батарея относилась к флоту, то получить на складе такие шашки было довольно просто. Инженер-электрик батареи Николай Широков соединил заранее заложенные дымовые шашки электрической цепью и сделал небольшой пульт. Теперь заряды можно было поджечь дистанционно, не выходя на поверхность. Воентехник первого ранга Широков свое дело знал, и когда возникала необходимость, 35-ю батарею заволокло непроглядными клубами серо-черного дыма. Алексей использовал дым-завесу осторожно, нужно было не перестраховаться и представить все, будь то дым от попаданий немецких снарядов. Хитрость удалась. Зенитные пушки и пулеметы из прикрытия береговой батареи молчали, и лаптежники, отбомбившись в белый свет как в копеечку, убрались во свояси. Вообще-то гитлеровцы больше бомбили и обстреливали сам город. Днем Севастополь скрывался в клубах дыма, а ночью над Черноморской крепостью вставало зловещее багровое зарево пожаров. Когда отгремели взрывы, осела потревоженная попаданиями бомб и снарядов святая севастопольская земля, Алексей все же выбрался на поверхность железобетонного массива батареи. Вдохнул пропахший сгоревшим порохом воздух. Он вспомнил вдруг, как в середине октября 1941 года на 35-ю батарею приехал заместитель командующего Севастопольским оборонительным районом, бывший командир Одесской военно-морской базы, контр-адмирал Георгий Васильевич Жуков. Алексей ждал этой встречи. Ему не терпелось встретиться с живой легендой, героем обороны Севастополя, который сумел не только остановить немецких и румынских оккупантов, но и сохранить свои силы, успешно эвакуировать людей, технику, ценное имущество и припасы в Севастополь. Одесская оборонительная операция была проведена филигранно. Контр-адмирал Жуков прибыл проинспектировать систему сухопутной обороны береговой батареи. На него произвели сильное впечатление массивные механизмы орудийных башен, ждущие своего часа в погребах боезапаса массивные снаряды. Пообщался контр-адмирал и с моряками-канонирами. Зам командующего Севастопольским оборонительным районом остался доволен продуманной эшелонированной системой огня, окопами, защищенными огневыми точками. Обещал кое-чего подкинуть с флотских складов. «Смотри, комбат, твоя батарея станет самым важным участком обороны, если мы впустим немцев в Крым», — сказал тогда контр-адмирал Жуков. Так оно и случилось. Но Алексей, невесть каким образом перенесшийся из фронтового Донецка 2014 года, был готов защищать Севастополь 1941 всеми силами. Результаты стрельбы 35-й батареи не подтверждались средствами контроля. Но огневой удар колоссальной силы в буквальном смысле слова выкосил наступающие части гитлеровцев, превратил их боевую технику в груду металлолома. Взрыв одного 408-килограммового снаряда был сравним с небольшим землетрясением, а более двух десятков таких осколочно-фугасных подарочков сопоставимы по своему могуществу с серьезной природной катастрофой. Как раз во многом по этой самой причине объективный контроль результатов артиллерийского удара и не проводился. И так понятно, выжить в эпицентре арт-налета 12-дюймовыми снарядами практически невозможно. Ведь они не просто поражают противника, но меняют ландшафт, превращая обширное пространство в лунный пейзаж. После такого чудовищного обстрела остались лишь груды покореженной и обугленной техники, железные лохмотья. Что же касается мягкой и податливой человеческой плоти, то буйство энергии, высвободившееся при взрывах почти полутонных снарядов, превратило ее в протоплазму. Разрушительная мощь русских 305-миллиметровых орудий показала, что просто так генерал-полковнику Манштейну город-крепость Севастополь не захватить и фельдмаршалский жезл не получить. Стальная воля и отчаянная смелость русского матроса и солдата, перед которыми Манштейн, по его же собственным словам, был готов преклонить свою седую голову, подкреплялась и несокрушимой мощью советской крепостной артиллерии.